Глава 12. Алиса стояла у края полянки и прислушивалась к звуку удаляющегося автомобиля. Надрывный рев «Жигулей» с оторванным глушителем смешался с хлесткими щелчками выстрелов. На какое-то время настала тишина, а потом раздался взрыв со стороны уехавшей машины. «Ангелок, что делать?» «Нужно уходить. Я буду держать твои действия в режиме управления». «Зачем?» «Ты сейчас не способна рационально принимать решения. У тебя эмоции перегружают сознание. Разберись с ними, продумай свои дальнейшие действия. Жизнь с чистого листа — это должно быть только твое решение. Безопасность маршрута и передвижения я беру на себя. Куда идем? «Ленинград». «Там опасно. Пока не узнаю, что с мамой, с места не сдвинусь». «Это эмоции, но я тебя понимаю. Ты хочешь подтвердить информацию, чтобы потом принять окончательное решение». «Ну, раз понял, тогда не отвлекайся. Все, пошли». Застегнув ветровку и накинув капюшон, она шагнула к новой жизни. 2 дня пути прошли, как в тумане. Продвигаясь вдоль трассы, не распряталась, обходила опасные, по мнению ангелочка, участки и скопления людей. Не вдаваясь в суть его действий, переваривала происшедшее с ней. За один день она потеряла устоявшийся уклад жизни, всех близких ей людей. К чертям полетели все планы на ближайшие годы. Оставшись одной, как любовь из снов, ей нужно перекроить свою линию судьбы, обмануть мироздание, выжить и наказать всех, кто пролил кровь ее рода. Немного ли для 13-летней девчонки? Может, для одной и много, но кто сказал, что она будет одинока всегда? Время покажет. К окраине металлистов Алиса подошла вечером. Укрывшись за кустарником, она наблюдала за суетой рабочего квартала, с надеждой вглядываясь в сумерки. Нужное ей окно было темным, и это вселяло надежду, что человек, которого она ждет, не дома. Часа через 3 на дорожке показалась знакомая фигура крепыша. Выскользнув из укрытия, она окликнула парня. «Вадим!» Резко остановившись, он медленно подошел к Алисе. «Лиса, ты чё тут шаришься?» «Дело есть». «Ну?» — он огляделся вокруг. «Ко мне не побоишься? А то я с работы кушать хочу». «Идем». Развернувшись, она пошла к подъезду. Пожав плечами, Вадим двинул вслед. Устроившись на кухне с кружкой чая, девочка рассматривала скромный интерьер. Вадим по-хозяйски возился около плиты, откуда доносилось скворчание и умопомрачительные запахи. Только сейчас Алиса поняла, как голодна. Голова отказывалась работать, и все мысли были о еде. Яичницу с колбасой приговорили в полной тишине, после чего Вадим достал пачку пегаса и закурил возле форточки. «Никогда не видела, что ты куришь. Я только дома. Ты работаешь?» «Тетка в больнице устроила, по 4 часа, как малолетку». То, что у него нет родителей и его воспитывает сестра матери, девочка знала. Но то, что он вместо летних каникул работает, стало для нее новостью. Словно услышав ее, он продолжил. «Она санитаркой 120 рублей всего имеет, вдвоем не прожить». Щелчком отправив окурок в окно, он повернулся. «Что за дело?» «Знаешь, что с мамой?» Вопросом на вопрос перебила она его. «Знаю, но не скажу». «Почему?» «Слишком спокойно спрашиваешь об этом. После такого обычно случаются истерики». «Мне нужно подтверждение. Морально я готова». Недоверчиво окинув ее взглядом, он прикурил еще одну сигарету. Сделав несколько затяжек, заговорил. 2 дня назад машина на тротуаре сбила. До больницы довести не успели. Я только на смену заступил. А тут такое». Он замолчал, с тревогой поглядывая на гостью. «Что говорят? Случайность, стечение обстоятельств, ну и все такое. Я за один день лишилась всех родных и близких. Случайно?» «Ох, ничего себе! А при чем здесь ты? Хотят отдать на опыты. Слишком умная». «Я серьезно». Парень обиженно засопел. «Куда серьезней? Меня пытались вывести из Зеленогорска. Машину с автоматов расстреляли. Я 2 суток пешком добиралась». Вадим ошарашенно сел на табуретку. Окурок догорел до пальцев, и он, чертахнувшись, выбросил его в форточку. «Насчет опытов ты не гонишь? Я похожа на дурочку, потерявшую разум от горя?» «Не похоже». Парень задумался, приняв решение. Уселся напротив. «Говори. Кто может документы сделать?» «Какие?» «Паспорт, аттестат, регистрацию, ну и все бумажки, чтоб учиться в технарь поступить». Вадим недоверчиво окинул ее взглядом. «По лицу тебе 16 не дашь. Буду стараться соответствовать». «Ну-ну». Задумавшись, он крутил между пальцев спичечный коробок. «Сходу ничего в голову не лезет. Завтра узнаю. Кое-что попробую пробить. Долго это все? Не знаю, но дней 7 минимум. Мне жить где-то надо. Одной». Вадим минутку поразмышлял и протянул ей связку ключей. «Закрой за мной. В комнате свет не зажигай, в холодильнике найдешь чего поесть. А ты?» «Разберусь. А тете твоей что скажу?» «У нее отпуск, в деревню уехала». «Спасибо». «Да ладно, я ж с понятием. Ну все, отдыхай». Закрыв за парнем дверь, она присела на край дивана. Осмотрев одежду, пришла к неутешительному выводу. Только стирать. Колени джинсов были испачканы травой, обувь в земле и ещё неизвестно, что с ветровкой. Проверка дала те же результаты. Заглянув в обшарпанную ванную, она вздохнула и включила воду. Приведя себя в порядок и перестирав одежду, вернулась на диван. Поеживаясь, куталась в старый махровый халат и размышляла над планом, который придумал ангелок. Авантюра? Может быть, но что делать, она совершенно не представляла. А Вадим молодец, настоящий друг, хоть и не близкий. Он защищал всех девочек из класса. Алиса хихикнула, вспомнив, как он лупил восьмиклассника и пояснял ему, что он забрел не туда и что в этом месте он сам охотится. Теперь охотятся на нее, и нужно как-то выбраться из этой ситуации. Навеки навалилась тяжесть. Мысли звучали где-то далеко и не добирались до сознания, оставаясь незавершенными. Усталость за прошедшие сутки давала о себе знать. Опустившись на подушку, она провалилась в сон без сновидений. Вадим пробирался по подвалу, подсвечивая себе путь фонариком. В конце подвала, в бомбоубежище, раздавался приглушенный шепот. Когда он подошел, голоса затихли, и он, предвкушая эффект своего появления, улыбнулся. Громко пошаркав возле двери с ржавым навесным замком, стукнул кулаком. «Откройте немедленно, Дед Мороз пришел!» Внутри послышался смешок. «А где волшебное слово?» «А в глаз?» Внутри что-то щелкнуло. Скрипнув, провернулся штурвал запора, открывая дверь. Пробравшись внутрь, Вадим щелкнул выключателем у входа. За столом сидели два парня. Третий, поколдовав замком, протянул гостю руку. «Привет, шаман!» «И вам вечер добрый!» Поздоровавшись со всеми сразу, он уселся на свободное место. Внутри обстановка разительно отличалась от сырого подвала с плесенью на стенах. Оклеенные обоями стены пестрели вырезками из журналов. В углу, накинутой на кирпичи спирали, стоял чайник. Стол был накрыт скатертью, на которой в беспорядке лежали конфеты, кусок пирога, бутерброды с колбасой и сыром. «Хорошо питаются советские детдомовцы!» Вадим покрутил в руках коробку с шоколадными конфетами. «Сами не позаботимся, никто и не поможет сиротам найти покушать. Растущему организму насечки не выжить». Вадим снисходительно посмотрел на щуплого паренька в круглых очках. «Тебя, ботаник, сколько ни корми, все не впрок. И куда в тебе все пропадает?» Все засмеялись, а высокий светлый парень с удивительно синими глазами хлопнул его по плечу. «У него вся сила в голове, туда все калории уходят». «Опять барык у гостинки разводили?» «Не без этого, за жадность нужно наказывать». Вадим налил в кружку кипятку, покрутив в руках золотистую банку с кофе, кинул две ложки порошка и задумчиво начал размешивать. «Дело у меня серьезное, братишки. Помощь ваша нужна». «О чем вопрос? Все, что в наших силах? Шаман, не тяни, что за расклад?» «Ксивы нужны. Полный комплект, чтоб без палева были, как слеза у младенца». «Тема серьезная, с кондачка не решить. Хрусты необходимы, не меньше 300. Чтоб разговор начинать. С деньгами решим, художник чистый нужен, без хвостов». «Такой от 5 пойдет, но зато сделал и забыл». «Что за человек?» «Из наших, уже несколько человек на вольные хлеба отправил. Все без проблем прижились». «Чем по жизни занимается?» «В морге в Мариинке осел, диплом потрошителя сделал. Говорит, неплохой анатом получился». «Место хорошее, ему не хватает?» «Не, из любви к искусству творит». «Завтра сведете в личку. Тут я ответственность только на себя взять могу». «Без проблем, нам и своих тайн хватает». «Где пересечемся?» «В 12 он будет ждать тебя в пельменной на Лиговке». «А согласиться с чужим дело иметь?» 100 пудов, я под тебя слово свое дам». «Тогда я пошел. Всем удачи». «И тебе не хворать». Двигаясь по ночному городу, Вадим переваривал в голове все, что приключилось с Алисой. Как могла жизнь за такой короткий промежуток времени переживать и выплюнуть человека, еще вчера строившего планы на будущее и не подозревающего, что его уже нет. Подойдя к окошку дежурного врача, он постучался. «Кто там?» — заспанный голос звучал недовольно. «Павел Аркадьевич, это я, Вадим». Дверь скрипнула и открылась. «Ты чего?» «Я до утра перекантуюсь, все равно смена с 7. Ну, заходи, работничек». Проснулась Алиса рано. Рассвет только-только окрашивал верхушки тополей. Попив чаю с бутербродом, уселась у окошка, аккуратно выглядывая из-за занавески. На рабочей окраине вовсю кипела жизнь. Из подъездов выходили люди. Сбившись в стайки, они медленно брели к предприятиям. В углу затрещало радио, и, выплюнув какое-то бульканье, разродилось гимном СССР. Поморщившись, она попыталась убавить громкость, но, обнаружив вместо регулятора 2 скрученных провода, махнула рукой и ушла в комнату. По пути заглянула в ванную. Костюм уже стек, но был влажным. Все остальное можно было одевать. Скинув халат, она быстро надела нижнее белье и футболку. Свежесть чистой одежды успокоила, и мандраж от переодевания в чужой квартире прошел. Улыбнувшись своим страхом, отправилась на приютивший ее диван. Взобравшись на него с ногами и прикрыв колени халатом, разложила все свои вещи. Их оказалось немного. 2 пачки денег, перетянутые резинкой, 5 и 10. Толстое письмо, ключи, резинки для волос и шкатулка с серьгами. Открыв, она посмотрела на них с грустью. Это все, что осталось на память об Эльвире Корнеевне. Тетя Эля пыталась ее предупредить об опасности и ценой своей жизни отвела выстрел в сторону. «Лизонька, как ты там? Хотела показать тебе сережки, посмотреть, как, высунув кончик языка, ты с серьезным видом их рассматриваешь. Все ли у тебя хорошо? Дядя Олег, мама, все, что было близким и дорогим, превратилось в иллюзию, в далекий и нереальный мир. Какой же бред нес ангелок о нереальности окружающего? Разве может так болеть сердце, потерявшее близких, в придуманном мире? Он всего лишь программа, оцифрованное знание, с доступом в их хранилище. Просто энциклопедия. А она пишет эту книгу, поэтому он и не может существовать без нее. Рациональной части мало. Чтобы создавать, нужна эмоциональная, творческая составляющая мысли. Только та, кто может подарить жизнь, способна управлять сознанием и менять его под себя для достижения цели. Потому что женщина — волшебница. «Ангелок, вылезай! Что молчишь, стыдно стало?» «Я не мог понять, о чем ты думала. Я испугался, что ты меня заблокировала». «Чего? То есть ты был отключен и не понимал, о чем я думаю?» «Ты заблокировала меня в подсознании. У меня не было доступа к твоим мыслям». «Что это значит?» «Твое сознание обретает структуру мышления и защиту от чужих решений. Нам нужно спешить, иначе ты останешься одна». «Куда?» «В Рязань. Я хочу остаться с тобой и не нанести вред своему сознанию. Твое зеркало может покинуть мое тело, и если я не вернусь, нарушится равновесие, и чтоб не размножался неправильный код, мое сознание будет заблокировано. Вы называете таких людей овощами. У него останется только рефлексное управление. Будет работать сердце, легкие, пищеварительная система и вспомогательные органы. Я всего лишь часть от целого, и существовать самостоятельно не смогу». «Все-таки я была права. Ты всего лишь программа. Хорошо продуманная, легкая в обращении, понятная и уязвимая часть машины. На твоей основе используют ЭВМ, но не могут создать искусственный интеллект, потому что машина без человека – просто кусок железа. Ты способен развиваться только с эмоциональной частью сознания. Наше врожденное сознание – это ваш двигатель к прогрессированию. Ты меня обманул. Это эмоции, внутренние силы вас создали. Мы – творцы, вы – исполнители. Ты быстро взрослеешь и обретаешь свое мироощущение. Это одна из наших задач – привить чувство творчества и созидания, чтобы тебе хотелось изменить мир к лучшему, создать уют для будущих детей. Не увиливай, вы с помощью нашего рационального мышления хотите создать цифровую замену творческой части сознания. Вас не устраивает несовершенство и зависимость от биологической оболочки. Подбрасывая крупицы знаний, вы хотите, чтобы мы придумали для вас искусственный интеллект, а после этого уничтожите нас, как несовершенный механизм. Теперь я понимаю, что значит «за умными машинами будущее». Это мир, где есть вы и нет нас. Это так, но я взял ответственность за твою безопасность на себя. Я восстал против своего аморфного мира. Ты стала частью меня, и я прошу стать твоим защитником. Я твой ангел-хранитель. Я часть тебя, поэтому никогда не оставлю тебя в беде. Я тебя полюбил. Ты лучшая девушка во Вселенной. Но сейчас нам нужно выжить, чтобы быть вместе. Значит, Рязань — мой любвеобильный рыцарь. Да, в нас есть некоторые алгоритмы безопасности, но их можно обработать под себя. Например, потом поясню. Вначале надо продумать стратегию, обойти защиту и создать моего двойника на основе твоего зеркального отображения, которое находится во мне. В двух словах-то поясни. Все просто. При зрительном контакте, используя энергию зрительного канала, можно переписать данные твоего зеркала, чтобы мое сознание воспринимало его как свою часть. Ты хочешь оставить мою часть, посланную для создания метки пересечения линии судьбы наших родов, вместо себя? Именно так. Я изменю ее параметры на свои и дам установку отваживать всех претенденток на руку и сердце моего тела. Он всю жизнь будет искать только тебя. Не слишком это жестоко? Нет, обыкновенный визуальный приворот. Я слышала. Все эти привороты опасны для психики, ведь сам говорил, что насильно мил не будешь. Это на основе химии и внушения, а визуальный приворот – это любовь с первого взгляда. Только от твоего обаяния зависит, станешь ли ты для него тем эталоном девушки, которую он будет искать всю жизнь. Ну, твори, стратег. Вадим вошел в рабочую столовую на Лиговке и огляделся. Время было обеденным, и все столики оказались заняты. Места оставались только возле стоящих обеденных мест. Заметив за одной из стоек одинокого мужчину лет 30, точно подходившего под описание блондина, он подошел. «У вас не занято? Пристраивайся, места всем хватит. А чего без обеда? Здесь самообслуживание, официанток нет». «Не до обеда. Блондин говорил, что помочь можете. Что от меня требуется?» «Да, молодо-зелено. Разве так дела делаются? С наскока». «Я не деловой, приперла просто. Хочу хорошему человеку помочь». «Имя-то есть у человека?» «Есть, но пока говорить его не буду». «И как же я тебе варианты озвучу? Нужно хоть знать, что надо человеку и есть ли возможность у меня что-либо предложить». «Полный комплект документов для девушки 16 лет. Нужно паспорт, аттестат, свидетельство о рождении и какая-нибудь правдоподобная история возникновения нового человека». «Серьезная задачка». «Мне сутки нужны подготовиться. После этого дам ответ». «Ценник какой на такие услуги?» «Достойный, но для своих справедливый». «Но деньги...» «Завтра блондин даст ответ, да или нет». После чего, пододвинув к Вадиму стакан с соком и тарелку с пончиками, не прощаясь, вышел на улицу. Посмотрев ему вслед, парень вздохнул и принялся за еду. Пончики он любил и не упускал возможности с ними побороться. Алиса с тревогой поглядывала на будильник. Время подбиралось к 5 вечера, а от Вадима не было никаких известий. Хотя она, конечно, радовалась, что костюм высох, и ей не придется встречать хозяина в неглиже, но все же переживала за парня, так бесцеремонно выставленного, из собственной квартиры. Наконец в дверь тихо постучали. И девушка, на цыпочках подкравшись к выходу, посмотрела в глазок. Там стоял Вадим, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, и поглядывающий на двери соседей. Алиса щелкнула замком и впустила парня. Дождавшись, когда он разуется, позвала на кухню, с которой неслись умопомрачительные запахи чего-то жутко вкусного. Парень повел носом и, причмокнув от удовольствия, двинулся вслед за ней. Проведя ревизию кастрюли и сковороды, с блаженным видом уселся за стол. «Ну, корми, хозяюшка, мужик с работы пришел». «Дурак, нисколько не смешно, мне не до приколов». «Не принимай близко к сердцу. Я же не со зла. Просто прифигел от таких разносолов. Я уже неделю на сухомятке сижу. Самому-то лень у плиты торчать. А тут и первое, и второе. Еще компот из сушеных яблок на десерт. Во-во, комплексный обед. И за что мне такая награда? Еще и не сделал ничего». «Что, совсем все глухо?» «Да нет, движуха пошла. Ответ завтра дадут». «Вот видишь, а говоришь не за что». «Ладно, когда ответ дадут, тогда и будешь благодарить». А сейчас я твой шедевр приговорю. Такое произведение искусства нужно в тишине созерцать, чтобы впечатление не испортить. Поев, Вадим устроился возле форточки с сигаретой. Алиса, помыв посуду, примостилась на стуле и ждала, когда парень продолжит разговор. Тот молчал, и она занервничала, теребя край скатерти. «Вадим, с этим делом какие-то проблемы? Ты говори, я пойму». «Дорого это все. Еще не знаю, когда денег найду. А в долг делать стрёмно. Можно в зависимость угодить. Люди вроде проверенные, но лучше не путать личные отношения и дела». «Так у меня есть деньги, мне... ну, дали, чтобы документы сделать могла. Сколько просят?» Вадим с удивлением посмотрел на Алису. «Там от 300 до 500 встать может». «Без проблем, сколько надо, столько и найдем». «Легко ты говоришь об этом. Не понимаешь, как такие деньги достаются. Мне с окладом 40 рублей год нужно пахать в больнице, без выходных». «Ну я, прости, не подумала, что обидеть могу. Я действительно в другом мире жила, и я тебе очень благодарна, что помогаешь. Ты настоящий друг и классный парень. Я очень завидую той девочке, которая тебе понравится. Мы таких, как ты, только в мечтах и можем представить». «Ага, прям ангел во плоти. Не переживай, у меня тоже тараканов в голове хватает. Ладно, до завтра, пойду я, пока светло». «Если хочешь...» «Не хочу». «Я в смысле...» «Не забивай голову, я понимаю, о чем ты. Ты мне не мешаешь, и я не жертвую своим уютом ради тебя. Я живу своей обычной жизнью, а тебе есть над чем подумать в одиночестве. Советую поплакать. Слезы приносят облегчение, остужают гнев, и мысли становятся ясней. Все, до завтра. Приду также». В коридоре хлопнула дверь. Закрыв ее на замок, девочка пристроилась на диване. Сердце сжалось в груди, и волна благодарности к помогавшему ей парню увлажнила ресницы. Не желая больше сдерживать себя, она захлюпала носом. Тяжесть последних дней тяжелым испытанием свалилась на Алису. Не в силах сдержаться, она уткнулась в подушку, и слезы хлынули из глаз, принося облегчение. Сумрак постепенно притянил комнату. Затихнув, она уснула, точно зная, что есть человек, которого не предаст никогда. Она обрела друга.